Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expressions Podcast by DJ Stealth. Всем привет, мои любимые и дорогие слушатели, жаждущие каждую неделю порции свежих горячих бомб от меня. Меня зовут Сёма Стелс, и это седьмой выпуск моего еженедельного подкаста Expression или X-Podcast. Традиционно начало мы положим мелодичным дипхаусом, ну а дальше разгонимся, и под конец будет самая настоящая жара, которой так не хватает у нас в Сибири. И прямо сейчас свежий романтик от Ed Sheeran под названием «Фотограф», а в продолжение очередной хит от нашего соотечественника и моего хорошего знакомого Вани Спелл и его ремикс на кавер-версию старого доброго хита «Big in Japan». Скачать выпуск и посмотреть полный трек-лист ты всегда можешь на xpodcast.pdj.com. Полетели! some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. Now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Is a ghost town. Эксклюзив, предоставленный мне лично, моим другом и автором ремикса Тимуром Габрилляном. Трек дуэта музыкантов Default, он же Руслан Закиров и диджей Каримов под названием Don't Need, Tom Gabriel Remix. Спасибо Тимуру за отличный ремикс, ну а дальше когда-то мой самый любимый трек от команды Рэм. Losing My Religion и свежая обработка на этот бессмертный хит от испанца Роберто Санктиста и музыканта из Нидерландов Мич Ван Ставерен. Подробный трек-лист уже сейчас на xpodcast.pdj.com. Me. spot like losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. Джей Стелс.

Напевы про прошедшую ночь и диджея, который спас девушке жизнь, не знаю каким образом, и свежий ремикс от Люка Дебонейр жизни Эндри Блок, музыканта из Амстердама. Это X-подкаст, и я, Сёма Сел. Вступай в официальную группу подкаста уже сейчас, и ты сможешь незамедлительно получать новые выпуски шоу и быть в курсе всех новинок, быть в тренде. www.vk.com/xpodcast. We'll be right back. Weekend. Stealth.

запомнил эту мелодию. Да-да, это та самая T-Like Come, когда-то исполненная командой ETB. Теперь это версия британского музыканта и продюсера Steenham. А дальше ремикс моего друга и земляка Дмитрия Бондаря, он же Banana Fox, совместно диджеем Ди Хоппс на бессмертный хит команды Stereo Palma под названием Andale. Скачать весь выпуск в отличном качестве и посмотреть подробный трек-лист, оставить отзывы о выпуске, поддержать меня ты всегда можешь на сайте www.xpodcast.pdg.com. Жду тебя там всегда с удовольствием. Делай громче! Yeah. подкаст. That's what I've been told. See? Ком узури мама. Закончить я традиционно решил легким и нежным треком с трансовым звучанием и великолепным вокалом. И все это называется Хелберг и Кози Зухельсдорф. The Girl в ремиксе от Warren. Ну и на этом сегодня все. Спасибо огромное за внимание. Заходите в официальную группу ВКонтакте vk.com/xpodcast и оставляйте отзывы, ставьте лайки, если понравилось, и выливайте негатив, если чем-то остались недовольны. Также есть официальная страничка, где можно скачать все выпуски в отличном качестве. Это xpodcast.pdg.com. Всем отличного настроения и жду вас здесь же через неделю. Пока! By DJ Stealth.